первая записка и сразу уже какие-то подколы со стороны звукооператора. Звукооператор просит для него что-нибудь исполнить. Странно. Так. А, кстати, вот у меня, прежде чем я буду отвечать на вопрос, у меня вопрос к залу. В зале все слышно? Да. Ну, я... Погромче. Не знаю, как у нас на сцене очень громко. Ваше настроение после выступления в телешоу «Музыкальный почтальон». Заодно мнение о ленинградском рохе, причем слово «рок» написано на английском, а «е» на русском. Как наше настроение? Плачевное. Вот у Силы Яковлевича плачевное настроение. Как у тебя настроение? У нее нормальное, у меня прекрасное. Мнение о ленинградском роке... А нет никакого ленинградского рока. Музыка есть разная. А ленинградская, московская, такая, сякая, восточная, западная. Не пройдет. Исполните, плиз, песню «Я инженер на 100 рублей». А что? Попытаемся. О! Ребята, спойте что-нибудь поинтереснее из своего репертуара, а то уже спать хочется. Так, а что, мы спать не даем? Там у нас поинтереснее ничего нет, это самое интересное. Дальше будет еще хуже. Рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Вот реплика из зала. Так, будете сыпать землю на могилу или откапывать? Это от могильщика, по-моему, это профессиональные дела. Так. Исполните, пожалуйста, песню «Все, что я хочу», хорошо? Та песня, которую я верю до конца. Ну, посмотрим, это как получится. Не могли бы вы хотя бы кратко рассказать об истории создания вашей группы? В частности, рассказать о выборе названия группы «Аквариум». Это только Михаил может рассказать. Никто это не может рассказать. Они молчат, но что я? Я боюсь продавать секреты. Если не ошибаюсь, то песня, в которой звучат слова «Холодное пиво, мне до тебя не дойти». Исполняется вами. Нет, она исполняется нашим флейтистом, которого здесь нет. Он не смог дойти до холодного пива. Ага. Ага. Так, так. Боря, почему в ваших песнях часто упоминается Джо? Да. Это было давно, это было только в двух песнях. А почему, собственно? У нас много слов часто упоминается. Лето. Сегодня в Ленсовета. Память Леннона. Где ты? Д.Л. Нас приняли за ленинградский рок-клуб, по-моему, сразу за весь. Это все не наш. Чем каждый из вас занимается... Занимался до создания группы. Я ничем, а вот они пусть сами скажут. Я ничем не занимался. Вообще, до создания ничем тоже. Да и после. Ага. Вот такие записки я понимаю. Убедительно просим, идет список вещей, которые нужно исполнить. Понятно. Да, тут как раз это... Да. Ну, поехали. Эх, что, еще?